Шишун ругиш сферала базда. Буге бишерекса, бишерам сукмак. Кар калришун ругиш сферала базда. Хван хечебдай хахльза база. Ну же хир ясул, ну ж хир ясул. Кадар хван хечебдай хахльза база. Гортеле хулин, я залмуш тварча, антиламитлич, ротлу цайги чанги, гортеле хулин, горе дюге, ишку рахизе, ашикалги чанги.